Глава 24. Клара. Лондон, Англия. Винни тихо и покорно стояла рядом, щеки ее горели в тех местах, где я терла их влажной салфеткой в маленькой ванной. Мы помылись, как могли, оставив перепачканную одежду и покрытые пятнами и полосами сажи полотенца, свалив их в ванну. Я надела единственные захваченные мной брюки и голубой свитер, на Винни было шерстяное платье и колготки. «Мы едем в деревню», — успокаивала я ее. «Это настоящее приключение, и все будет замечательно». Мой голос сочился ложной бравадой, и я это чувствовала. Спустившись по лестнице, мы нашли Чарли и Мойру на кухне. На серванте горела лампа, разгоняя мглу. Была середина дня, не позднее 12, но казалось, что на улице уже сумерки, и вот-вот наступит ночь. Мойра хлопотала на теплой, отделанной дубом кухне, заворачивая в пергаментную бумагу сандвичи и сыр. В своем черном платье с белым фартуком она выглядела так, будто сошла со страниц романа Джейн Остин. На Чарли были твидовые брюки и толстый белый свитер, лицо чисто выбрито, с волос падали на паркет капли воды. Мы с Винни мыть голову не стали. Я опасалась, что выйти на улицу с мокрыми волосами означает подвергнуть еще большему риску ее легкие. В углу кухни гудел радиоприемник. «Скотленд-Ярд настоятельно рекомендует не покидать дома без крайней необходимости. Движение затруднено. Из-за тумана и оледенения на дорогах много брошенных машин. С неба падают птицы». «Выключите его», — обратился Чарли к Мойре. «Пожалуйста». Служанка бросилась к приемнику и, растерявшись от волнения, вместо того, чтобы убавить звук, вывернула громкость на полную. «Крушение поезда!» Мы вздрогнули. Винни заткнула уши руками, а Мойра крутанула ручку в обратном направлении, и мы погрузились в тишину, такую же ошеломительную, как недавние новости. Затем она передала Чарли корзину. «Я тут собрала продукты для вас и для леди». «И для вас вы едете с нами». Он повернулся ко мне. Я уже погрузил свои вещи в машину и сообщил маме, что мы едем. «Все готовы?» «Да», — я указала на нашу сумку. Он взял со стола коричневую бутылочку и серебряную ложку. «Отлично. Давайте дадим Винни дозу ликвифуры, она ее поддержит. Доктор Мейком советовал принять лекарство перед выездом из города». Чарли налил в ложечку вязкую жидкость и протянул Винни. Та посмотрела на меня, я кивнула. Дочка зажмурилась, проглотила и вздрогнула. «Гадость!» По кухне поплыла вонь. Нотки чеснока, смешанные с запахом оставленных под дождем гнилых носков. Чарли поднял наш саквояж. Я возьму его. Потом он наклонился, взял ранец и протянул мне. А это вам. Я сунул в саквояж бутылочку с ликвифурой. Наклонив голову, мы обмотали шарфами нос и рот, чтобы добраться до отдельно стоящего гаража. По словам Чарли, тот служил прежде конюшней. Мы вошли в него через боковую дверь, и Чарли захлопнул ее за нами. В середине гаража стоял голубой Битлбек Венгард с выдающимся вперед закруглением на носу и широко расставленными по бокам от серебристой решетки радиатора фарами. В салоне поблескивали бордовой кожей два ряда сидений. Чарли открыл багажник и положил нашу сумку с лекарствами и одеждой. Ранец и сумочку я держала в руках. Он подошел к полке, чтобы взять фонарь и спички. «Они нам понадобятся, когда окажемся на улице. Возьмете их, Клара?» Я поставила свои вещи на пол перед задним сиденьем и приняла у него из рук фонарь и спички. Затем мы с Винни уселись на задний диван, ощутив прохладную мягкую кожу. Чарли открыл водительскую дверцу и кивнул, указывая на другую сторону машины. «Забирайтесь, Мойра». Служанка села на переднее сиденье. Чарли распахнул ворота, и в гараж стал просачиваться туман, густой, с прожилками табачного цвета. Чарли сел за руль, захлопнул дверцу так, что машина вздрогнула. Положил руки на обтянутое кожей рулевое колесо и, прежде чем завести мотор, сделал глубокий вдох. «Это обычная пятичасовая поездка», — произнес он, словно обращаясь к самому себе, «и у меня полный бак бензина». От Винни пахло чесноком, копотью и мылом. Я старалась дышать полной грудью, как будто хотела набрать воздуха для нее. Чарли вывел автомобиль из гаража на боковую улочку. «Хуже, чем я предполагал», — сказал он и остановился, хотя мы проехали всего несколько футов. «Кому-то придется идти перед машиной с фонарем. Фары не справляются». «Я могу», — вызвалась Мойра. «Разрешите мне помочь?» «Нет», — возразила я, понимая, что это мой долг. То важное, что зрело в душе до этого, сплелось в тугой узел и заговорило во мне. «Я помогу нам выбраться из этой ситуации». Я передала Чарли через сиденье фонарь. Он чиркнул спичкой и зажег фитиль. Я поднялась с заднего сиденья и поплотнее закутала шарфом нос и рот. «Мама!» Винни ухватила меня за руку, я поцеловала ее в лоб, потом вылезла. Держа фонарь, я пошла вперед, Чарли ехал следом. Машины впереди не давали разогнаться, бестолково гудели клаксоны. Я черпала силы в решимости сделать все, что от меня потребуется, и копила их с самого дня рождения Винни. Если надо, я пройду Англию с конца в конец, лишь бы уберечь ее, спасти нас. Я выбросила из головы все сомнения, все скидки на усталость, и тихий зуд страха унимался по мере того, как я шла шаг за шагом по краю дороги, указывая путь. То и дело встречались брошенные легковые автомобили и грузовики, сломанные велосипеды, на дороге валялись мертвые птицы и обломки после аварии. Разбитое зеркало, гнутый бампер, осколки стекла. Но я продолжала идти, освещая дорогу для Чарли. Рука болела, запястье затекло, но я не сдавалась. Пламя фонаря лизало стекло, силясь одолеть зеленоватую мглу. Не знаю, сколько прошло времени, когда Чарли остановил машину и вылез. Он подошел ко мне и взял фонарь. Я уронила руку и стала трясти ее, чтобы восстановить кровообращение. «Клара, позвольте теперь пойти Мойре». «Нет, это мой долг». Я стянула шарф с носа и рта, ощущая на губах вкус мокрой шерсти. Большим пальцем он стер сажу с моей щеки, и я на миг положила руку на его ладонь. «Все будет хорошо», — сказала я. Чарли кивнул и откашлялся. «Да, но нам нельзя больше оставаться на главной дороге. Слишком много разбитых и брошенных машин. Через некоторое время впереди покажется указатель на Килберн. Не пропустите его. Мы свернем налево и поедем по проселочным дорогам». «Это очень длинный путь», — заявила Мойра с переднего сиденья, высунув голову в окно. Чарли обернулся. «Закройте окно!» Потом он снова посмотрел на меня. «Это длиннее, но быстрее, чем здесь. Клара, вы в порядке? Мойра может сменить вас». Винни вжималась в заднее сиденье, наблюдая за мной. Я подошла к задней дверце и прижала ладонь к стеклу, дожидаясь, пока она приложит ладонь со своей стороны. «Нет, все нормально», — заверила я Чарли. «Садитесь за руль. Поехали».